Тем не менее, пришлось нанести еще два удара, чтобы завершить начатое. Хотя целесообразность этого действия была сомнительная, ведь Реэм умер еще после первого удара. Во всяком случае, прижженная огненным клинком рана теперь не кровоточила, что нивелировало потери столь драгоценной крови. «Ну что же», — сказал я, пальцем стирая каплю крови, попавшую мне на щеку, и слизывая ее, «приступим к разделке». «Ты уверен?» — спросил я Джона, «назад дороги не будет. Передо мной, мой старый друг, и ему предстоял выбор, съесть сердце, которое я ему протягиваю, и надеяться на благоприятный исход или отказаться и, практически, остановиться в развитии. С момента убийства Реэма прошел день, на разделку тогда ушло несколько часов. К завершению процесса остатки туши уже начали портиться, но, к счастью, самое важное, сердце и кровь я изъял в первую очередь. Оставалась только отрубленная голова, которой я не нашел применения, но все же захватил с собой в надежде, что идея родится позже. К моменту моего прибытия домой была уже глубокая ночь. Все домашние спали, и я желал того же, но первым делом связался с Муром и приказал, чтобы он явился ко мне через пару-тройку часов, которые я планировал провести наедине с подушкой. Не сказать, что я чувствовал себя отдохнувшим после пробуждения, но дела насущные требовали моего внимания. И первым из них был Джон, который уже прибыл и ждал, когда я уже перейду к делу. Находились мы в мастерской, где после моей охоты на быка прибавилось контейнеров и стало еще меньше места. Если так будет продолжаться, стоит озаботиться созданием склада. Уверен, сглотнув, наконец-то решился друг и забрал из моих рук огромное кровоточащее сердце, пропитанное магией. «Честно говоря, не знаю, как ты его съешь», — с сомнением сказал я, «но если уж у старика получилось, то у тебя тоже должно выйти». «Точнее войти», — нервно скаламбурил Джон. Я слабо усмехнулся, отпивая кофе, который принес мне Шет. «Ты приступай, а я прослежу», — произнес я, делая очередной глоток из кружки. Друг еще раз взглянул на сердце в своих руках и, закрыв глаза и резко выдохнув, словно ныряя в омут с головой, решительно вцепился зубами, отрывая первый кусок. Так, кусок за куском, он поглощал орган. Было видно, насколько ему тяжело это дается, не только физически, но и морально. Не каждый готов съесть сырое мясо, не говоря уже о сердце. «Все», — сдавленно произнес Мур, стоило ему проглотить последний кусок, «что дальше?» Он старательно сдерживал рвотные позывы. «Дальше», — повторил я за ним, улыбнувшись и сделав очередной глоток кофе, «дальше просто ждем». Он недоуменно посмотрел на меня, наверняка думая, что я рехнулся. Но, к несчастью для него, я был в своем уме. «Ах, да», — вспомнил я одну важную деталь, заставив друга посмотреть мне в глаза, «будет больно». После моих слов Джон рухнул на пол и закричал. Я поспешно наложил заглушающие чары и стал пристально следить за трансформацией подчиненного, активировав истинное зрение. Сразу можно сказать, что в магическом плане он приобрел не столь много, но если будет усердно трудиться, то добраться через несколько лет до уровня достаточно сильного мастера сможет запросто. Куда больше изменений претерпело его тело. Так, относительно невысокий Мур стал значительно выше и раздался в плечах. Весь процесс был далек от приятного, так как стремительный рост провоцировал множественные разрывы мягких тканей с последующей их регенерацией. Суставы смещались и вновь вставали на место. Все это сопровождалось безобразными волнами по всему телу Джона и его криками боли. В мышечной массе он также прибавил, но это не так бросалось в глаза, как его рост. Теперь он был одного со мной роста. Волосы его приобрели золотистый оттенок, как у шерсти Реэма. Не удивлюсь, если теперь его кровь обладает схожими с кровью быка свойствами. Иных изменений удалось избежать, хотя на стадии роста костей я гадал, вырастут ли у него рога. Но обошлось без столь экстравагантного элемента. Когда все закончилось, Джон обессиленно потерял сознание прямо на полу, где и лежал. «Шет», — позвал я, снимая заглушающие чары. «Слушаю, хозяин», — сказал домовик, моментально появившийся рядом. «Перемести его в гостевую спальню», — сказал я, кивая на бессознательного Мура, «и приготовь плотный обед к его пробуждению. Ему это точно понадобится. Будет исполнено, хозяин», — поклонившись, произнес эльф и приступил к исполнению поручения. «Я же собирался вернуться к своим делам, но глаз зацепился за большие колбы с кровью Реэма. Не знаю, сколько времени я завороженно смотрел на красную жидкость, но мою голову стали посещать безумные мысли. Интересно, «Что будет, если не только выпить крови?» – подумал я, с предвкушением улыбаясь, но и искупаться в ней. Примечание к части. Хей, не ждали, да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://temeavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 39. Год спустя. Аварис. Прошел целый год с того момента, как я провел успешную охоту на Реэма. Казалось бы, год – такой существенный промежуток времени, но я не успел оглянуться, как он уже прошел. Думаю, все дело в том, что я не позволял себе погрузиться в рутину, поэтому время пролетело незаметно. Прошедший год был наполнен различными событиями. Мне пришлось примерить на себя роль молодого отца, принимая активное участие в воспитании детей. Каждый ребенок воспринимал меня по-разному. Гарри упорно продолжал называть меня папой, чем вызывал умиление у всех домашних, кроме бродяги, который приходил проведать крестника. Блэк все пытался доказать ребенку, что если уж кого и называть папой, то только его. Аргументировал Сириус свою позицию тем, что именно он является крестным отцом. Единственное, чего он смог добиться, это первого выброса магии от разозлившегося Гарри. Малец с криком «Не обижай папу!» заставил бродягу облысеть. Ситуация забавная, но ведь с тем же успехом он мог, вместо волос, заставить исчезнуть всю голову. Мне кажется, тогда Блэк впервые подумал о собственной безопасности, потому что после этого случая он перестал пытаться что-либо доказать крестнику. В отличие от Гарри, малышка Валерия относилась ко мне исключительно как к старшему брату. Может, причиной было некое женское чутье, но она неустанно называла меня Бват или Ави, даже когда уже Гарри пытался доказать кузине свое видение ситуации. И не скажешь ведь, что мелкой чуть больше 2 лет. Очень смышленый ребенок. Еще больше хаоса во взаимоотношениях между детьми вносила Сьюзан, которая была старше обоих своих друзей. К счастью, она не называла меня папой или братом, ограничиваясь только дядей Аварисом. Но она всячески подливала масла в огонь. «Кого-то она мне напоминает», — говорил я, поглядывая на смущенную Амелию. Что касается самой Боунс, то с ней у нас сложились странные отношения. Наши официальные встречи с завидной регулярностью переходили в неофициальную обстановку. Узаконивать или как-либо еще афишировать наши отношения мы не собирались. Я не понимал причин, по которым Амелия согласилась на такого рода отношения, но мне это было на руку. Хотя у меня и было понимание, что рано или поздно придется все это закончить и перевести отношения в иное русло. Когда-нибудь и я захочу оставить свое наследие в этом мире. Пока у меня удается оставлять наследие только в виде артефактов и неоднозначной репутации. Позаимствовав из магического мира идею создания артефактов для сквибов и доведя ее до ума, я создал аналог палочки с заложенным набором заклинаний. Наборы были разные, на все случаи жизни. Именно с получившимся результатом я вновь явился в гильдию. Присвоение идеи создания подобных магических инструментов могло вызвать некоторые проблемы, так как гильдии, в отличие от большинства обывателей, поддерживают плотную связь с магическим миром. Посему я решил прямо рассказать о том, как я пришел к мысли о создании магических инструментов для сквибов. Сказать, что поднялась буря, это все равно, что ничего не сказать. В самой гильдии, как и в других частях света, мое изделие приняли на ура, чего не сказать о европейской аристократии. Меня обвиняли в нарушении устоев, традиций и прочих бесполезных условностей. Называли чуть ли не маглолюбцем. Закончилось все так же быстро, как и началось. Всего лишь надо было вызвать на дуэль самых крикливых особ и укоротить их на голову. После чего на меня начали смотреть уже совершенно иначе. Моя слава, как артефактора, ушла на второй план, уступив место репутации опасного и скорого на расправу боевого мага. Поэтому, когда я притащил в Министерство магии труп Беллатрисы, который все это время хранил в стазисе, у работников Аврората не возникло никаких вопросов. Тот редкий случай, когда репутация начинает работать на тебя. В сложившемся образе были как свои плюсы, так и минусы, такие как повышенное внимание к моей персоне. Так, например, обо мне вспомнили организаторы турниров боевых магов. «Уже третий на этой неделе», — сказал Карлус, когда мы сидели за столом всей семьей. Речь шла о приглашении на участие в турнире, которое передал мне домовик, когда принес утреннюю почту. И сдается мне, что не последнее, со вздохом произнес я, откладывая в сторону открытый конверт. «И ты не собираешься им отвечать?» – спросил дедушка, заканчивая свой завтрак и попивая чай. «Пока что не решил», – ответил я, глядя, как мама кормит малышку Валери. В это время Гарри усердно пытался ковырять ложкой кашу в своей тарелке. Детские ручки еще не могли достаточно ловко орудовать столовым прибором, поэтому каша то и дело выпадала из ложки. Это начинало злить кузена, но он стоически продолжал пытаться есть самостоятельно, даже вытащив кончик языка от усердия. Сжалившись над ним, я применил трюк, который освоил относительно недавно. Из тени тарелки Гарри вылезло несколько темных жгутиков. Они, забрав ложку из рук кузена, под его удивленный и восхищенный взгляд, начали аккуратно кормить мальчугана. Такие мелкие манипуляции, на голом контроле, давались достаточно сложно, в отличие от чего-то более масштабного, но были отличным тренажером контроля. Освоил я этот трюк, стыдно признаться, из-за своей собственной лени. Пару месяцев назад, когда я лежал в постели, мой взгляд зацепился за пылящуюся в углу комнаты гитару. Желание сыграть на ней появилось, а вставать ради этого не хотелось вовсе. Тогда и решил призвать гитару с помощью магии. Обычная акция показалась мне слишком скучным и несколько грубым решением, и в моем больном сознании родилась мысль использовать тьму. Хотелось бы знать, вернулся я к разговору со стариком, продолжая при этом кормить Гарри, кто будет участвовать в турнире. «Этого тебе никто не скажет», — с улыбкой сказал Карлос, откидываясь на спинку стула. «Таковы правила турнира. Организаторы никогда не разглашают информацию о том, кто будет принимать участие». «Деда, а почему не разглашают?» Влез в разговор Гарри, отворачиваясь от ложки, которая в итоге ткнулась ему в щеку. «Разглашают», — поправил я его и заставил жгуты тьмы легонько стукнуть малого ложкой по лбу, и нечего тут уши развешивать. «Кушай давай». Момент, когда Гарри получил по лбу, вызвал заливистый смех у Валери, что уже, в свою очередь, вызвало улыбки у остальных. «Я ем», — обиженно сказал мальчуган, потирая лоб ладошкой. Ложка сделала показательных замах, заставив кузена резко замолчать и продолжить кушать свою кашу. «Ладно тебе, строгий родитель, не ругай пацана», — усмехнувшись, произнес старик и, посмотрев уже на Гарри, продолжил: «Не разглашают для того, чтобы у участников не было шанса подготовиться к встрече с противниками, о тактике которых им уже хоть что-нибудь известно. Ну и плюс боевой маг сам должен уметь добывать информацию о противнике. Фактически, турнир начинается задолго до первого этапа. Папа сильный, он и так победит», — крикнул мальчуган, аж привстав на своем месте, за что вновь получил ложкой по лбу. «Ауч!» Насупившись, он сел на свое место, потирая пострадавший лоб. Все посмеялись над таким поведением под непонимающий взгляд Валери, словно говорящий: «Чего эти взрослые смеются?» Уговорил, обреченно вздохнув, сказал я, глядя на деда: «Надеюсь, там будут достойные соперники. Не хочу потратить кучу времени впустую. Всегда можно пустить слух, что ты будешь участвовать в этом году», — хитро улыбнувшись, предложил Карлос. «Тогда дефицита в соперниках у тебя точно не будет. Все же врагов ты за последний год нажил в достатке». Я ненадолго задумался над его словами. Действительно, если поступить, как предложил старик, то турнир обещает быть веселым. Внезапно я наткнулся на серьезный взгляд матери. Она медленно покачала головой, словно зная, о чем я думаю. «КХМ, я подумаю», — ответил я Карлосу, все еще чувствуя на себе взгляд мамы. Дедушка неожиданно закашлялся, но в его кашле можно было отчетливо услышать слово «подкаблучник», за что он заработал от меня жалящее заклинание. «Мужчины», — с мягкой улыбкой на лице произнесла Диана. «Угу, угу», — скорчив серьезную мордашку, закивала сестренка. Турнир проходил на территории, подконтрольной Министерству магии Германии. Организовано все было на высочайшем уровне, что и ожидалось от немцев. Особенно, если учитывать тот факт, что это первый турнир на их территории со времен войны с Гриндевальдом. Они банально не имеют права облажаться. Перед организаторами предстала сложная задача – найти место, где можно провести турнир. Учитывая масштабы мероприятия, необходима была большая территория. Очень кстати пришелся стадион, который используют для проведения чемпионатов по квиддичу. Потребовалось только переоборудовать поле и наложить качественную защиту, чтобы участники не нанесли вреда зрителям. Прибыл я в указанное время с помощью порт-ключа, который выслали в последнем письме. На месте меня уже ждали. Пожилой мужчина крепкого телосложения. Было заметно, что он следит за собой. Выражение его лица было немного хмурым, но при виде меня просветлело. Дополнял картину острый взгляд, которым он накинул меня, прежде чем, задумчиво кивнув, пойти в мою сторону. Оценка силы с помощью истинного зрения показала, что он не уступает Карлусу до того, как последний съел сердце дракона. Сопровождал его парнишка, которому исполнилось от силы лет 16, худой, как жердь и высокий. Его эмоции было легко прочитать, так как все было отражено на его лице. Нервозность и восхищение. «Странный коктейль, мистер Поттер, я полагаю?» – спросил мужчина. Голос его был гулкий и басовитый, под стать его фигуре, с легкой хрипотой. «Верно», – ответил я, протягивая руку для рукопожатия. «Мы вас заждались», – попытался пристыдить меня собеседник, пожав мою руку. Хватка его была в меру крепкой, хоть и отнюдь не железной, как ожидаешь поначалу. Все вопросы к тому, кто настраивал порт-ключ, сразу же скинул с себя вину, сработал с опозданием. Старик грозно глянул на сопровождающего его юношу, который стыдливо опустил голову. «Разберемся», — буркнул мужчина, отчего парень опустил голову еще ниже. «Позвольте представиться. Мое имя Бенедикт Хольмин. Я отвечаю за введение в свод правил новых участников, а также слежу за исполнением условий и караю за нарушения. То есть следите за безопасностью?» — с улыбкой спросил я, перефразировав его обязанности. «То есть слежу за безопасностью?» — кивнув, повторил он без тени улыбки на лице. «Не устаете встречать каждого нового участника, мистер Хольмин?» — с иронией в голосе спросил я, так как уже прекрасно все понял. Безопасник хмуро посмотрел на меня, но все же решил ответить. «Я встречаю только самых проблемных участников», — спокойно пояснил встречающий, «так что, отвечая на ваш вопрос, нет, не устаю». «Чудно», — произнес я с добродушной улыбкой на лице, «тогда, думаю, мне представляться не нужно. Следуйте за мной», — бросил он, разворачиваясь и направляясь в сторону стадиона. Какое-то время мы шли молча. Я не собирался заводить разговоров, ожидая, пока Бенедикт сам начнет перечислять свод правил. Вспомнив о третьем члене нашей компании, взглянул в его сторону. Парнишка шел в некотором отдалении от нас и с восхищением смотрел на меня. «Неужели фанат?» – обреченно подумал я, замечая, как тот еле сдерживается, чтобы ни что-то не спросить, этого мне еще не хватало. «Спрашивай», – тяжело вздохнув, сказал я парню, понимая, что Хольмин начинать диалог не собирается. «А правда, что вы были в магическом мире?» Сразу же выпалил парень, стоило только дать разрешение. «А что вы там видели?» «Там действительно даже скрибы могут пользоваться магией, а маглов нет вовсе». «Все правда», — ответил я сразу на два вопроса, «а насчет того, что видел, как-нибудь потом расскажу. Долгая история». «Круто», — восхитился юнец. «Казалось, что еще немного, и его глаза превратятся в звезды. Настолько яркий блеск в них был, я тоже обязательно туда отправлюсь, как только закончу ученичество». «Сдохнешь», — хором произнесли мы с Хольмином, отчего даже понимающе переглянулись. «Что?» — удивился малец. «Но почему?» — оценив силы парня с помощью истинного зрения, решил пояснить ему причины. «Слабоват ты для того мира», — сказал я, отворачиваясь от него, «тебя сожрет первая же стая волков, оборотни». С толикой восхищения переспросил этот мечтатель. «Волков, дубина», — громче сказал я и посмотрел на него, как на идиота, обычных таких волков. «Чем ты вообще слушаешь?» Парнишка, покраснев, опустил голову, но по оставшемуся блеску в глазах могу сказать, что я его не переубедил. Не сказать, что я вообще старался его как-то вразумить. «Сдохнет, так невелика потеря». Тем временем, мы уже попали внутрь стадиона и шли по коридору, который то и дело петлял из стороны в сторону, пока не остановились перед неприметной дверью. Хольмин, не задерживаясь, спокойно открыл ее, и мы попали в небольшую аскетичную комнату. Внутри из мебели был только грубо выполненный деревянный стул, единственным предназначением которого было доставлять дискомфорт. Письменный стол был под стать стулу, такой же неказистый и неудобный. Брошенный взгляд на последний элемент интерьера, кровать, лишил меня какой-либо надежды. Складывалось ощущение, что делал всю эту мебель один мастер, один криворукий мастер. «Ну здесь хотя бы чисто», — сделал я заключение, посмотрев на сопровождающих, «и на том спасибо». «Обращайтесь», — впервые улыбнулся Хольмин, «как вы уже поняли, это ваша комната на время турнира». Предвидя ваш вопрос, у всех участников комнаты одинаковые. «Чудно», — сказал я, невербально трансфигурируя стул в удобное кресло. Показательная демонстрация толики своих возможностей заставила Бенедикта смотреть на меня совсем иначе. «Так что насчет правил?» – спросил я, устраиваясь поудобнее. «Надеюсь, вы, мистер Хольмин, не достанете из-за пазухи толстенный том со сводом правил. Их немного», – успокоил он меня, улыбаясь уголками рта. «Никаких конфликтов между участниками. Все разногласия решаются исключительно на арене. Запрещено угрожать или шантажировать других участников и уж тем более этим самым заставлять их сдаться. Мы тут исключительно для честных боев. Вопросы? Ну пока все несложно», — с улыбкой сказал я. «Вопрос только один. Смерти допускаются только на арене», — ответил Бенедикт, слегка поморщившись. «Но рекомендую не злоупотреблять этим». «Я подумаю», — ответил я, провокационно улыбаясь. «Все, или я еще что-то должен знать?» «Все», — ответил мужчина, — «можете отдыхать». Он развернулся и направился к выходу. За ним поспешил парнишка, что-то записывая в блокноте, который достал из недр своей мантии. «Ах да», — сказал Хольмин, открыв дверь и остановившись, — «первый этап начнется через 7 часов. Вы в группе А», — подсказал парень, заглядывая в свой блокнот. «Вы в группе А», — продолжил мужчина, — «не пропустите свой выход, остальное расскажут на месте». Не дожидаясь ответа, он покинул мое временное пристанище. Юнец, чьего имени я так и не узнал, оказался куда вежливее. Выходя, он слегка поклонился и пожелал удачи. «И чем бы себя занять?» Задумчиво пробормотал я. «Может попробовать освоить прямой контроль огня? Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Спешл 9. Жизнь после. Амелия Боунс. Маленькая ручка Сьюзен крепко обхватила мой палец. Пушистые ресницы слегка подрагивают от беспокойного сна. Непоседа. Как же ты умаялась за сегодняшний день. Днем девочка выглядит как обычный ребенок, не знавший бед и потерь, но перед сном вскрываются все потаенные травмы. После трагедии с ее родителями Сьюзен засыпает только так, держа меня за руку, и стоит мне попробовать выхватить палец из ее цепкой хватки, она тут же просыпается. Поэтому я часто стала засыпать у ее постели. Днем мы подолгу играем, занимаемся развитием ее умственных и магических способностей. Характер у моей дорогой племяшки похлеще моего. Или я просто не так хорошо помню, какие истерики я сама закатывала родителям. Будни проходят стремительно, в заботах, воспитательном процессе, постоянных беседах и играх. Я сильно устаю, но мне всегда кажется, что я делаю недостаточно. Ведь я не могу дать Сьюзи самое главное – материнскую и отцовскую любовь. Сейчас я заменила малышке всех сразу. Конечно, у меня возникали мысли, что будь я Саварисом, ей бы досталось еще и мужское внимание. Но пока что, думаю, ей хватает и частых походов в поместье Поттеров. Я вижу, что Ави был бы отличным отцом. Не зря же даже маленький Гарри называет его папой. Но станет ли он хорошим мужем? А стану ли я хорошей женой, отдавая всю себя малышке Сьюзи? Не думаю. Так что пусть все остается, как есть. Мне вполне достает тех редких встреч, что есть у нас с Саварисом, да и ему, думаю, так гораздо комфортнее. За последние 3 года я очень изменилась. Непоседа Сьюзи развила во мне большую силу воли и мужества, которая, возможно, скрывалась ранее за моим резвым характером. Приходится умело решать такие проблемы, о которых я ранее и знать не знала. «Уснула?» – тихо спросила Ви, приоткрывая дверь в комнату. «Да, но я еще посижу», — улыбнулась я ему в ответ. «Составлю тебе компанию», — ответил он, присел на пол рядом со мной и положил руку на мое плечо, чтобы не было скучно. «Ох, поверь, мои мысли мне заскучать не дадут», — смутилась я. Так мы просидели еще около 40 минут, пока ресницы малышки не перестали беспокойно дергаться, следя за мрачными тенями прошлого в ее крошечной головке. Сидя молча, в темной комнате, слушая только дыхание друг друга, кем мы являемся друг другу, хорошими друзьями, что всегда придут на помощь, друзьями с привилегиями, готовыми согреть постель друг друга, романтичной парой, скрывающей свои отношения, я сама решила, что лучше будет оставить все так, как есть, хотя Ави четко дал мне понять, что готов был бы принять меня в семью, все ради Сьюзен, сейчас вся моя жизнь крутится вокруг нее, и я не могу себе позволить окунуться в жизнь молодоженов. С Гарри и Валери как-то попроще, усмехнулся Аварис, помогая мне аккуратно прикрыть за нами дверь. У нее очень беспокойный сон. Конечно, а что ты думал? Она пережила страшную трагедию и слишком много увидела, хоть и, возможно, не настолько хорошо все осознает, как я. Тебе тоже пришлось непросто, серьезно заметил парень, слегка касаясь рукой моей щеки. Такой редкий случай проявления нежности от него. Ну почему же, нервно хихикнула я. Да я вообще прирожденная мать. Я не об этом, Амелия. Не только Сьюзен потеряла тогда семью, но и ты. Не стоит забывать о себе. Да, я поняла. А чем ты? Помрачнела я. Мне не хотелось говорить об этом ни с кем, но Ави очень часто поднимал эту тему, будто осознавая, что мне необходимо выплакать мое горе. Но пока что я так и не решилась на прилюдные слезы, пусть даже и только при нем. «Пойдем выпьем», — предложил вдруг он. Я попросил Шеда приготовить нам глинтвейн. Если, конечно, старик не добрался до него раньше нас. А вот это уже очень интересно», — хитро улыбнулась я и последовала за Аварисом, взяв его за руку. Рубиновый блеск горячего напитка развязал мой язык, и я стала наперебой рассказывать разные случаи из нашей со Сьюзи жизни. А потом она мне говорит: «У меня к тебе серьезный разговор, не давай мне больше холодную воду, у меня от нее болит горло», и так серьезно смотрит мне в глаза, надувая щечки. Вот умора, я тогда еле сдержалась, чтобы в голос не расхохотаться, тараторила я: «Ты так же выглядела на совместных уроках, когда пыталась доказать мне, что правильный ответ в тесте по травологии, это же бросли», смеясь, заметил Ави: «А еще сейчас у тебя такие же раскрасневшиеся щеки, как на уроке изучения Богарта. Еще бы, ты же пострашнее его будешь», расхохоталась я своей колкой шутке. «Сочту за комплимент, Ягоза», слегка улыбнулся Ави и одним глотком осушил свой бокал. «Я уже давно не Ягоза», наигранно возмутилась я. Наш смех залил комнату и помог немного утихомирить мою беспокойную душу. Рука сама поползла к руке парня и стала пальцами вырисовывать кружки на его ладони. От этого увлекательного действия меня отвлек скрип двери. «Ах, вот вы где», — хитро ухмыльнулся Карлус, входя на кухню. «Вот мы где», — саркастично ответил Аварис. «Садись, выпей с нами. Ты нам нисколько не помешал». «Ха-ха-ха», — отчеканил искусственный смех его дедушка. «Как же они похожи, самодовольные, упрямые и слегка высокомерные, но какие же харизматичные, да чертиков, это он все шутит», поспешила вступиться за старика я. «Присаживайтесь, мы не говорили ни о чем особенном». Ави в ответ еле заметно ухмыльнулся и выдвинул стул из-под стола, взглядом приглашая Карлуса присесть рядом. Тот демонстративно обошел этот стул, подошел ко мне и уселся рядом, закинув локоть на спинку. «Поттеры», — отметила я про себя. «Итак, насчет турнира», — начал Карлус, делая первый глоток глинтвейна. «Ох, ну не сейчас же», — закатил глаза, как непослушный подросток, Аварис. «Разве ты уже решил участвовать?» Я обеспокоенно развернулась к нему. «Слишком обеспокоенно, чем это было необходимо, думаю», так как старик даже немного подавился напитком, усмехнувшись. Меня не смутила его реакция. «Какими бы неопределенными ни были наши отношения, долгая дружба не позволяла мне игнорировать ситуации, неизбежно несущие Ави неприятности. И турнир был как раз такой ситуацией. Сколько погибших было на таких турнирах, Ави? Сколько людей стали постоянными клиентами колдомедиков именно по причине этих жестоких и бессмысленных сражений? Это неразумная и ненужная демонстрация силы. И для чего? Чтобы доказать, что ты силен. Ведь ты и сам это знаешь, и уже давно всем все доказал. Зачем лишний риск? После всех потерь, что пережил магический мир, я искренне не понимаю такие сборища. Горячее вино бурлило во мне и будоражило кровь. После смерти брата я болезненно стала относиться к любым проявлениям жестокости. Я не позволяла себе даже подзатыльник дать маленькой Сьюзен, хоть и иногда этот рыжий дьяволенок заслуживал его, как никто иной. Аварис внимательно выслушал меня, на его лице не дрогнул ни один мускул. Казалось, будто он ждал моей тирады все эти дни или даже специально привел меня сюда, чтобы это случилось. Карлус застыл с бокалом в руке и бросал взгляд попеременно с меня на внука и обратно, ожидая, что же тот предпримет. Парень медленно поставил свой бокал на стол и встал. Затем тихо, не говоря ни слова, подошел ко мне вплотную, поцеловал в макушку и приподнял рукой лицо за подбородок. «Амелия, магический мир, мир, где правит сила и жестокость», спокойно и размеренно, будто чеканя слова, сказал он, глядя мне прямо в глаза, это не сможем изменить ни я, ни ты. Вопрос лишь в том, кто в этом мире будет ведущим, а кто ведомым. И поверь, всем будет лучше, если силу буду всем доказывать я, а не какой-то псих, убивающий магов просто за то, что они родили ребенка в определенный месяц. Глаза его на секунду будто сверкнули голубым сиянием. В тот момент мне казалось, будто в комнате нет совсем никого. Я была абсолютно не согласна с его мнением, в этом случае я была слишком категорична, но я не посмела с ним спорить. Увидев, что его распирает эта идея, что его жизнь движима этой философией, я решила, что лучший выход – принять. В эту секунду я полностью приняла его таким, каким он был, хоть и не верила в то же, что и он. «Амелия», – вдруг сказала Диана, вошедшая в комнату, – «ох, я помешала, нисколько», – наконец подал голос Карлус, которого она сначала не заметила, «мы тут глинтвейном балуемся». «Это похвально», – нервно хихикнула Диана, – смотря на Ави, все еще стоявшего надо мной и опустившего руку мне на плечо, но прости, Амелия, Сьюзи проснулась. Я пыталась ее уложить, но не вышло. Она зовет тебя. Да, конечно, сказала я, поднявшись из-за стола и оказавшись напротив Авариса. Он улыбнулся и пожелал мне спокойной ночи. Спокойной ночи, ответила я ему и спешно вышла из кухни, нервно смахнув с щеки предательски скатившуюся слезу. Примечание к части. Хей, не ждали, да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavariceleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 40. Начало турнира. Аварис. Что ж, озадаченно протянул я, почесывая голову и глядя на сгоревший стол. Это была идиотская идея. Огонь легко меняет форму, силу жара и свою величину, но управлять им так же, как делаю это с тьмой, глупо. Огонь предназначен только для уничтожения. Очень узкий спектр применения, который компенсируется высокой разрушительной силой. По крайней мере, научился делать его жарче, нервно проговорил я, вновь смотря на кучку пепла, которая некогда была неказистым деревянным столом. Внезапно раздался стук в дверь. Учитывая, сколько еще времени осталось до начала первого этапа, внезапный посетитель показался, как минимум, странным. Накинув на себя защиту, я пригласил гостя, или гостей, пройти внутрь. «Открыто!» — крикнул я так, чтобы было слышно по ту сторону двери. Спустя несколько мгновений дверь начала медленно открываться, пока в образовавшуюся щель не протиснулось тело уже знакомого мне парнишки. Именно он вместе с Хольмином сопровождал меня. «Мистер Поттер», — поклонился он, приветствуя меня после того, как закрыл за собой дверь. «Зачем пришел?» — спросил я, слегка расслабившись, но все еще пристально следя за его действиями. «До первого этапа есть еще пара часов». Парень начал мяться, явно не зная, с чего начать разговор. Я тяжело вздохнул. Неужели я создал себе такой устрашающий образ, или причина того, что парень не может начать диалог, в чем-то ином? Ладно, в очередной раз вздыхая, произнес я, как тебя хоть зовут, Питер, поспешил представиться он. Не повезло тебе с именем, Питер, усмехнулся я, решив немного разрядить обстановку глупой шуткой, в союзы тебе лучше не попадать. Он лишь непонимающе посмотрел на меня. Когда-нибудь поймешь, отмахнулся я, итак, Питер, расскажи, зачем ты пришел ко мне? Он резко выдохнул, собираясь с мыслями и беря себя в руки. Мистер Поттер, начал наконец-то говорить парень, учитель послал меня передать вам новость. Вот как, заинтересовался я, поглаживая подбородок, а твой учитель, как понимаю, это мистер Хольмин. Все верно, кивнув, сказал Питер. Понятно, можешь продолжать. До него дошли слухи, произнес парень, что в турнире будут участвовать маги, которых наняли родственники тех, кого вы убили или покалечили на дуэлях. Услышанное заставило мои губы растянуться в усмешке. Значит, все идет так, как и было задумано. Не вижу здесь никакой новости, продолжая улыбаться, сказал я, не зря же я распространял весть о том, что собираюсь принять участие в турнире в этом году. А, но как же, растерялся Питер, открывая и закрывая рот, словно рыба, выкинутая на берег. Хольмин просил передать еще что-то, спросил я, разворачиваясь к куче пепла, оставшейся от стола, и трансфигурируя на ее месте новый стол. Можно было попробовать использовать репаро Максима, но не уверен, что даже это заклинание справилось бы. Легче создать новое, чем пытаться восстановить старое. Учитель также просил передать, тем временем продолжил парень, придя в себя от полученной информации, чтобы вы не создавали проблем вне арены. «Ничего не могу обещать», — сказал я, разворачиваясь к гостю и жестом указывая на дверь. Когда Питер открыл дверь и переступил через порог, мой голос вынудил его оглянуться. «И будь добр», — начал говорить я, — «передай своему учителю, что в следующий раз, если захочет о чем-то меня попросить, пусть явится лично». С этими словами дверь захлопнулась прямо перед лицом парнишки. «Наверное, надо было спросить, как добраться до арены», — вспомнив, пробормотал я, упал на свою койку и, закинув руки за голову, закрыл глаза. «Ладно, разберусь как-нибудь, а пока можно вздремнуть». После протяжного зевка мое сознание погрузилось в объятия Морфея. Проснулся я от протяжного и гулкого звука, похожего на звон колокола. Не знаю, кто придумал использовать именно этот звук, но готов пожать ему шею за это. Худшего будильника я в жизни не слыхал. Во всяком случае, пора было выдвигаться, так как этот звон был объявлением о скором начале первого этапа. Встав с койки, я захватил свой плащ, который повесил на спинку стула, и направился к выходу. За дверью, в этот раз, оказалось достаточно оживленно. Вереница людей тянулась в одном направлении. Пометуя, что забыл узнать у Питера, как добраться до арены, решил поддаться стадному инстинкту и последовать за всеми. Постепенно наша процессия становилась все больше. К нам стали стекаться люди из других коридоров. Удивительно, но людей было довольно много, хотя и сложно было судить о точном количестве. С трудом верилось, что все они были участниками турнира. Боюсь представить, сколько бы желающих было, если бы не трудно осуществимые требования к желающим. Вообще все участники делятся на два типа. Таких, как я, приглашенных для участия за определенные заслуги, которые смогли привлечь внимание организаторов, и на всех остальных, кто самостоятельно пожелал принять участие в турнире. Для последних существуют определенные требования. Помимо того, что их навыки должны соответствовать определенному уровню, они еще обязаны внести пошлину в размере 1000 галлеонов. Пока размышлял, мы добрались до массивных ворот, которые сразу начали открываться, стоило только приблизиться к ним. В образовавшуюся щель между створками ударил луч света и, постепенно увеличиваясь, разгонял полумрак, царивший вокруг нас. Одновременно с этим стал отчетливо слышен гул голосов зрителей. Чем ближе мы приближались к выходу, тем отчетливее был слышен гул. Организаторы постарались на славу. Похоже, в этом году удалось собрать не только много участников, но и большое количество зрителей. Никак не меньше, чем на чемпионат мира по квиддичу. Но, в отличие от того же квиддича, здесь не было болельщиков. Все пришли смотреть на шоу, которое зачастую бывает кровавым. Для некоторых же это очередной способ заработать. Ставки принимались всегда и везде, и люди, которые делают на этом деньги, не могли пропустить такое событие. Трибуны были заполнены под завязку. Откуда только взялось такое количество людей, желающих смотреть на то, как волшебники избивают, калечат или даже убивают друг друга. Обыватели всегда хотят хлеба и зрелищ кровавых зрелищ, пронеслась мысль в голове, пока я оглядывал арену и трибуны. «Здравствуйте, дамы и господа», — отвлек меня голос комментатора, — «волшебники и волшебницы, рад приветствовать вас на ежегодном турнире боевых магов, где, как ни у нас, вы увидите настоящую магию, ее красоту, ее величие и ее смертоносность. Только у нас и только сегодня мы увидим рождение новых легенд боевой магии, если, конечно, старые легенды позволят им себя низвергнуть. Вот ведь балабол», — подумал я, возвращаясь к тому, от чего меня отвлекли. «Мог ведь просто сказать, что все пришли посмотреть на мордобой». Рассматривая арену, заметил, что она была поделена на 7 секторов, и каждый из них представлял собой каменную площадку, квадратной формы. «Встречайте наших участников», — продолжал вещать комментатор, — «лучшие из лучших, сильнейшие из сильнейших. Они собрались здесь, чтобы показать вам, что такое настоящий боевой маг, и выяснить, кто из них сильнейший». Публика взорвалась овациями в ответ на слова комментатора. «А он умеет зажечь толпу», — услышал я спокойный голос неподалеку от себя. Посмотрев в сторону, откуда донесся голос, увидел стройного и невысокого мужчину лет 30. Волосы его были светлые, с золотистым оттенком, а на лице словно застыла маска ленивой усмешки. Рядом с ним стояла его полная противоположность. Широкоплечий мужчина с короткостриженными темными волосами, среди которых уже виднелись седые пряди. Лицо его было хмурым, отчего на лице образовывались морщины, что визуально прибавляло еще больше возраста. «Только, в отличие от тебя, он делает это не буквально», — ответил темноволосый волшебник. «Ты, как всегда, скучный», — уныло произнес блондин, косо посмотрев на своего собеседника. «Это было всего пару раз, и то случайно». «Верится с трудом», — скептически произнес маг постарше. «Зачем приперся на турнир в этом году?» «Стало скучно», — беззаботно ответил блондин. Темноволосый тяжело вздохнул и перевел взгляд на комментатора. «И как ты вообще дожил до своих лет?» — пробормотал он тихо, но я все равно услышал. Его собеседник лишь улыбнулся на эти слова. Какое-то время они стояли молча и слушали, как комментатор продолжал распинаться. Я и сам прислушивался к тому, что он говорит, но полезной информации пока не было. Если не считать того, что комментатор упомянул некоторых чемпионов прошлых лет, но мне эти имена ни о чем не сказали. «Вообще этот год обещает быть жарким», — сказал блондин, оглядывая толпу. «Ты только глянь, сколько народу собралось, раза в два больше, чем обычно. Как я могу пропустить такое веселье?» «Ага», — неопределенно ответил старший из волшебников, все так же продолжая слушать комментатора. «Внимание, участники!» — обратился к нам последний, отчего я был вынужден полностью переключить внимание на него. «В этом году, из-за большого количества участников, было решено несколько изменить первый тур. Теперь, вместо дуэлей, будут проведены бои в формате «каждый сам за себя». После его слов на некоторое время образовалась тишина, которая вскоре взорвалась недовольными возгласами большинства участников. Я старался запомнить тех, кто никак не отреагировал на изменения, рассудив, что эти противники будут наиболее опасными. «Я ведь говорил, что будет весело», — услышал я голос блондина, который, перекрикивая толпу, обращался к своему знакомому. «Ага», — все так же безразлично ответил ему темноволосый. «Скучный ты», — обиженно сказал волшебник помоложе и отвернулся, теряя интерес к беседе. Я также перестал их слушать и обратил свое внимание на комментатора, который ждал, пока волна недовольства утихнет. «Долго ждать не пришлось. Я понимаю ваше возмущение», — состроил он скорбную мину, «но проведение классических дуэлей могло затянуть турнир на пару дней. Мы ведь не хотим заставить наших дорогих зрителей ждать». Трибуны в ответ вновь разразились овациями. «Но не огорчайтесь», — успокаивающе сказал комментатор, «шанс попасть во второй тур есть у каждого. Все, что от вас требуется, это продержаться 10 минут. Все, кто сможет продолжать по истечении отведенного времени, автоматически проходит дальше». В этот раз недовольства от участников не последовало. Наоборот, на лицах многих появились радостные улыбки. Уверен, они собираются объединиться, чтобы увеличить свои шансы на прохождение. «А теперь прошу всех участников проследовать на площадке», продолжал комментатор. «На каждой из них указана группа, для которой предназначена площадка». Толпа быстро начала разбредаться по секторам. Я решил не отставать и поспешил к сектору, на котором должна была сражаться группа А. К тому моменту, как я зашел на площадку, выложенную из камня, там уже собралось 14 человек. Вместе со мной выходило нечетное количество участников. По пути я заметил, что все группы отличаются по количеству участников. Возможно, в этом была какая-то логика, но я ее не мог понять, либо в этом просто не было никакого смысла, и все сделано по желанию левой пятки кого-нибудь из организаторов. Пока не объявили о начале боя, присмотрелся к своим соперникам. Как я и предполагал, некоторые начали сбиваться в маленькие группы. Ход хороший, но не самый удачный. Если ваша команда не сработанная, то вы больше будете мешать друг другу, нежели помогать. Хуже только, если в команде будет два капитана, которые начнут перетягивать одеяло каждый на себя. Закончится все плачевно. В моей группе, помимо меня, было еще трое одиночек. Каждый стоял особняком и пристально смотрел на противников, пытаясь выявить, откуда ждать нападения. Одиночкам атаковать первыми будет равносильно смерти, так как в таком случае есть немаленький шанс словить какое-нибудь заклинание в спину. Вероятнее всего, первыми начнут действовать команды, коих в нашей группе было 4, 3 тройки и 1 двойка. Они действовали аналогично одиночкам, всматриваясь в своих оппонентов. Среди команд выделялся дуэт, который был, по моему мнению, самым опасным в моей группе. Не только потому, что вдвоем сработаться легче, но и потому, что эта парочка явно была друг с другом знакома. Я стоял, даже не достав свою палочку, и, убрав руки в карманы плаща, любовался небом. «Скучно», — пробормотал я, наблюдая за движением облаков. Посмотрев на каждого с помощью истинного зрения, не увидел среди них никого, кто был бы достаточно силен. Жаль, что я не оказался в группе с той парочкой из блондина и темноволосого. Оба они были, как минимум, на уровне мастеров, и могли дать достойный отпор. Остается надеяться, что мы встретимся в следующем этапе. Активировав щит мрака, я продолжил провокационно смотреть на небо. «Внимание, участники!» — услышал я голос комментатора. «Первый этап начнется через 5». Краем глаза заметил, как все бойцы группы подобрались после этих слов. 4. Кто-то из одиночек заранее выставил щит. Жаль, что ему это не поможет. 3. Тройки встали клином, чтобы выставить полукруговую защиту. 2. Дуэт встал спина к спине, готовясь отражать атаки противника. 1. Я вытащил руки из карманов, достав официальную палочку. Больше для вида, чем из нужды. Начали. Заметил, как в щит ударилось несколько заклинаний. Это кто-то из одиночек решил прощупать меня. Тем временем, на площадке схлестнулись две тройки. Последняя пока стояла и наблюдала, выжидая момента. Одиночки решили напасть на дуэт с двух сторон. Я перевел взгляд на того несчастного, который решил проверить на прочность мою защиту, и решил не церемониться. Показательный взмах палочкой, и в противника летит связка из оглушающего, конфундуса и перекоченной магией бомбарды. Мужчина спешно выставил щит, успешно принимая на него первые два заклинания. Бомбарда же разбила щиты, хоть не повредила противника, откинула его назад. Пока соперник вставал, мотая головой, тем самым пытаясь прийти в себя, я послал огненный столб, который образовался прямо под ним. Несколько мгновений, и от мужчины остался только обугленный труп. «Понеслась потеха», — сказал я, оскалившись и заметив, как на меня обратили внимание все участники из моей группы. Интерлюдия. Бенедикт Хольмин. «Чтобы я еще раз согласился в этом участвовать», — выругался я, отправив ученика заниматься своими делами. Закончив все организационные вопросы и донеся даже до самых тупых из участников, что не стоит создавать проблемы, я ввалился в ложе, оборудованное специально для персонала. Здесь уже сидели все, кто отвечал за те или иные вопросы в организации турнира. Никого из них я даже не знаю, не говоря уже о том, кто чем занимается. «А, Бенедикт», — услышал я голос того, кто повинен в том, что я в этом участвую, как ты. «Как все прошло?» Участники не создавали проблем. Подавив тяжелый вздох, я посмотрел на своего старого друга. Карл Кремер, в прошлом отличный волшебник, сейчас же толстяк, которому поручили организацию турнира. С десяток лет назад ему удалось занять довольно высокий пост в министерстве, и с тех пор из стройного красавца он стал превращаться в пузатое нечто, которое везде ищет выгоду, чтобы можно было еще больше набить свое брюхо. Глядя на него, всегда удивляюсь, как можно запустить себя настолько, когда есть зелья, которые помогают сбросить лишний вес, и как я вообще умудрился сохранить с ним дружбу. Возможно, дело в том, что его сынок числится у меня в учениках. «Ты ведь знаешь, Карл», — обратился я к толстяку, «что я с большим удовольствием принял бы участие в самом турнире, нежели в его организации». «Знаю-знаю», — отмахнулся он, что выглядело немного комично в его исполнении, «ты и так уже несколько раз был чемпионом. Не надоело еще? Пора бы уже остепениться. С твоим послужным списком ты быстро займешь высокий пост в министерстве». «Не начинай», — сказал я, закатывая глаза. Опять он завел свою любимую пластинку. «Я о тебе же забочусь», — обиделся мой толстый друг. «Если не хочешь бросать свое дело, мог бы стать главой отдела контроля правопорядка». «Знаю я твою заботу», — косо глянул я на него. «Хочешь, чтобы у тебя был еще один высокопоставленный друг? Только теперь тот, который сможет прикрыть все твои делишки». «Спасибо, Карл, как-нибудь обойдусь». «Ты не понимаешь, чего», — хотел он продолжить, но я решил его перебить. «Тем более, ты прекрасно знаешь», — сказал я, оборвав речь Карла, «как я не люблю такую работу. Я с турниром согласился помочь исключительно по доброте душевной, и то уже жалею о своем решении». Карл промолчал, но я был уверен, что он остался при своем мнении и еще не один раз попытается меня уговорить. Ожидаемо. Я подошел к перилам и, облокотившись на них, стал наблюдать за происходящим на арене. Сейчас участникам отдают последние указания, касающиеся изменений первого тура. Сколько недовольства вызвало решение организаторов. Я же, наоборот, завидовал участникам. Хотелось самому поучаствовать в этой свалке, где каждый сам за себя. Вот участники отправились к своим площадкам, по ходу сбиваясь в маленькие группы. Глупо. Уверен, что в конце кто-нибудь да ударит в спину своим бывшим товарищам. «Были проблемные участники?» – спросил подошедший Карл, вставая рядом и также опираясь на перила, отчего последние жалобно заскрипели. «Куда уж без них?» – усмехнувшись, сказал я. «В основном, это либо новички, которые возомнили о себе невесть что, либо старые чемпионы. Уверен, последние делали это из вредности, чтобы позлить меня». Как раз в этот момент глаз зацепился за знакомую парочку чемпионов прошлых лет. Вечно хмурый Виктор и постоянно достающий его павлин Кристиан. И как они только не поубивали друг друга за столько лет. «Ну это было ожидаемо», – произнес Карл. «Также я углядел еще одну знакомую фигуру. Одетый полностью в черное в этот солнечный день, он сильно выделялся из толпы. Аварис Поттер. Сейчас он расслабленно стоял на своей площадке, засунув руки в карманы, и смотрел в небо. Лицо его выражало скуку. «Хотя есть еще один», — сказал я другу, привлекая его внимание, «даже не знаю, к какой категории его отнести. Что ты имеешь в виду?» — заинтересованно спросил Кремер, и о ком речь. «Аварис Поттер», — произнес я, указывая на скучающего юношу с неоднозначной репутацией. «А, Поттер», — с узнаванием в голосе сказал мой толстый друг, «дарование артефакторики. Парень, что даровал скрибам магию. Что там еще о нем говорят? А еще тот, кто смог ослабить очередного темного лорда, вынудив того сбежать», добавил я сведения, которые мне известны по этому участнику из Англии, мутное было дело, с чего бы этому лорду сбегать, но сейчас не об этом. «А о чем?» – поинтересовался Карл. Поттер вел себя тихо, начал я пояснять свои мысли, но почему-то я уверен, что он станет моей головной болью в этом году. Очень уж у него неоднозначная репутация. «Да ладно тебе», — отмахнулся друг от моих опасений, «мне кажется, ты преувеличиваешь. А насчет репутации, я уверен, это недовольные тем, что скрибы теперь могут творить магию. Традиционалисты решили так подпортить слухи». Я не ответил, так как в этот момент объявили о начале боя. Интуиция говорила следить именно за Поттером. В него летят заклинания, от которых он даже не собирался уворачиваться, принимая их на странный щит, который образовывал темную дымку в момент попадания в него. В ответ на атаку парень кинул стандартную связку заклинаний, только взрывное оказалось чересчур сильным и отбросило противника. Не успел пострадавший подняться, как Поттер вновь махнул палочкой, но никакого заклинания не вылетело. Вместо этого, на месте его противника, вырос гигантский огненный столб. Гул огня было слышно даже сквозь крики зрителей. Огонь потух так же быстро, как и появился, оставив после себя выжженную землю с обугленным трупом. «Ты все еще уверен, что я преувеличиваю?» — спросил я шокированного друга, смотря, как Поттер радостно скалится, выискивая свою следующую жертву. Примечание к части. «Хей, не ждали?» «Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://temeavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 41. Первый тур. Аварис. Столь скорая и красочная расправа над противником привлекла ко мне внимание. Огромный огненный столб не оставил никого равнодушным. Сотни зрителей вместе с соперниками наблюдали за мной и следили за каждым моим действием. «Может, нападете вместе?» — с нескрываемой издевкой в голосе спросил я. Атаки не последовало, как и словесного ответа. Только некоторые из соперников крепче сжали палочки и с подозрением посмотрели на остальных. Никто не хотел рисковать, тем самым открывая свою спину для удара. Принимая их молчаливый ответ, я отпарировал со своего места, чтобы в следующий миг очередной одиночка оказался разрезан пополам с помощью мощного сыка, которое было направлено мной, после того как я оказался у него за спиной, и останавливаться на достигнутом я не собирался. Враги по правую сторону от меня были вынуждены уйти в оборону, чтобы выжить в огненном аду, который я устроил, отправив в них волну огня. Вне зоны поражения остались только четверо врагов, которые наконец-то начали действовать, и в меня полетели заклинания. Не знаю, было ли это мое пресловутое везение или решение организаторов, но в моей группе состояли только волшебники из европейских школ. поэтому большая часть используемых ими заклинаний мне была прекрасно знакома. Некоторые из них я принимал на щит, либо, перехватывая, отводил в сторону, а от чего-то банально уворачивался, когда на линии атаки, помимо меня, был кто-нибудь еще. К этому моменту в бой вступили оставшиеся соперники, хотя они были изрядно потрепаны. Каждый из них заработал себе несколько сильных ожогов, а их одежда обросла заметными подпалинами. Большего ущерба ожидать не приходилось, так как я не ставил целью зажарить их в огне. Уличив момент между атаками, я отправил связку заклинаний в замешкавшегося одиночку. Заклинание, приклеивающее ноги к земле, он отразил выставленным щитом. Свою функцию оно выполнило, отвлекло внимание от пролетевших мимо чар. Они трансфигурировали позади него осколки каменной площадки в острые колья. Летящий последним огненный шар, который он опрометчиво принял на щит, откинул соперника назад на те самые колья. Они пробили его насквозь, но смерть его не была мгновенной. Прежде чем вернуться к оставшимся врагам, успел заметить, с каким удивлением он смотрит на торчащие из груди окровавленные колья. Возвращаясь к пока еще живым противникам, наотмашь ударил наколдованным огненным хлыстом. Экономия сил и недостаток реакции стоили двум врагам дорого. Один из них практически успел увернуться, но кончик хлыста успел опалить ему лицо, отчего тот с криком, полным боли, рухнул на землю. Похоже, яркий свет огня был последним, что он увидел в жизни, если только колдомедики не смогут вернуть ему зрение, или он не наскребет достаточно денег, чтобы обратиться к артефакторам. Второй жертве моей атаки повезло гораздо меньше. Он буквально лишился головы, точнее большей ее части. Огненный хлыст снес все, что было выше его рта. Его тело рухнуло на пол, и все смогли увидеть края обожженной раны, из которой вывалился чудом уцелевший язык. Наступило затишье. В живых все еще было 10 соперников. Пользуясь затишьем, стал подготавливать заклинание массовой трансфигурации. Конечно, можно было устроить здесь настоящий ад, с помощью огня и тьмы, но я не хотел афишировать все свои способности раньше времени. «Все еще готовы продолжать?» Криво улыбнувшись, спросил я, чтобы потянуть еще немного времени. Они молчали и хмуро смотрели на меня. «Какие-то вы неразговорчивые», — буркнул я, продолжая подготавливать заклинание, а ведь в правилах не запрещено просто подождать отведенные 10 минут. Все действительно можно было свести к банальному ожиданию. По немного задумчивым лицам стало понятно, что никто не додумался до подобного. Не удивлюсь, если в других группах также никто не пришел к такому решению. «Не смеши», — вдруг сказал один из моих соперников, — «Нас 10, а ты один и скоро выдохнешься». Судя по некоторым удивленным лицам, не все были согласны с суждением этого говорливого кадра. Несмотря на это, я заметил, как все поудобнее перехватили палочки. «Хоть бы у кого-нибудь был посох», — подумал я, разглядывая своих оппонентов, «забрал бы, как трофей для изучения». «Похоже, что твои друзья с тобой не согласны», — тем временем усмехнувшись, вслух сказал я, «но, во всяком случае, время на раздумья кончилось, вы выбрали». Сразу после этих слов я отпустил уже подготовленное заклинание, в который раз радуясь, что местные не развивают истинное зрение. Будь иначе, они бы заметили подготовленный мною конструкт. Стоило только заклинанию вылететь, как оно влетело в каменную площадку и моментально начало действовать. Земля под ногами врагов забурлила и пошла волнами, отчего их ноги оказались зажаты в каменных тисках. Пока противники пытались выдернуть свои ноги, заклинание продолжало свою работу. Каменная площадка вокруг каждого противника взметнулась вверх, чтобы в следующий миг заключить их в свои объятия. По прошествии 5 секунд с момента начала действия заклинания на площадке, отведенной для нашей группы, осталось стоять 10 каменных гробов, которые формой напоминали пресловутую Железную Деву. «Вы выбрали», — повторил я собственные слова, — прежде чем раздались истошные крики боли. В этот самый момент внутри каждого из гробов появилось множество длинных шипов, которые пронзили своих жертв, обрекая на мучительную смерть. «И у нас есть первый победитель в своей группе», — начал вещать комментатор, — «группа А, победитель, Аварис Поттер». Трибуны разразились овациями. Похоже, мало кого из них волновала жестокость, с которой были убиты участники. Про количество смертей и упоминать не стоит, но можно быть уверенным, что с этого момента моя репутация будет весьма и весьма говорящей. Во всяком случае, у меня осталось несколько минут понаблюдать за остальными группами, подумал я, покидая территорию защитных чар. Пока шел к месту, где спокойно можно было отдохнуть, ожидая завершения первого этапа, мимо меня пронеслись работники турнира. Они забежали на площадку и попытались вызволить людей из каменных тисков. Неужели надеются кого-то спасти? Усмехнувшись, я, из чисто ребяческого желания, показательно щелкнул пальцами, отчего каменные гробы рассыпались песком, вызволяя своих пленников. Тела моих недавних противников были полностью покрыты ранами. Кровь была повсюду, но некоторые из них были еще живы. «Если выживут, значит такова их судьба», — крикнул я колдомедикам, которые на месте стали обрабатывать их раны. Хотя шансов у них откровенно мало. Их состояние немногим лучше, чем было у отца, когда он умер. Различие лишь в том, что они пока не успели потерять столько крови. Но, если из них кто-то и выживет, посетила меня мрачноватая мысль, у меня появится очень много вопросов к Смитвику. Тем временем, бои других групп подходили к концу. По большей части, они ничем не выделялись. Однообразные бои, где участники просто пытаются продержаться нужное время. Только две площадки привлекли мое внимание. На одной из них была уже ранее замеченная мной парочка волшебников, которая действовала сообща, образуя дуэт. Стиль боя темноволосого мне был прекрасно знаком. Он скрывался за щитами и поливал врагов заклинаниями. Чего-то нестандартного я от него не увидел. Он стоял, как скала, при этом вытесняя своих противников. Блондин был его противоположностью даже в манере ведения боя. Он очень много двигался, пропуская заклинания мимо себя, изредка отражая их обратно. Его же атаки не были разнообразными, зато теперь становились понятны претензии насчет умения зажечь толпу. В качестве атакующего заклинания он использовал только адское пламя. Масштабы его были невелики, но огонь, подчиняясь воле светловолосого волшебника, метался между соперниками и испепелял их, попутно разрушая всю выставленную защиту. При всем этом, блондин продолжал скакать по площадке и, весело хохоча, уворачивался от атак противников. «Опасный тип», — отметил я про себя, прикидывая, какой контроль надо иметь, чтобы так использовать адское пламя.